Ждать оставалось недолго. Репетиция закончилась. Актеры стали расходиться. Ираст Петрович нарочито медлил. Сел, нога за ногу, закурил сигару. Наконец остался в одиночестве, но и тогда не торопился. Пускай преступник понервничает, потомится. Вот в здании стало совсем тихо. Пожалуй, пора.